Третья заливка показалась мне достаточной, стенки канала были достаточно прочными, и транспортировка должна была пройти без проблем. Тем не менее я опять отдохнул. До полного восстановления было еще далеко, но побуянить, в случае чего, я смог бы очень сильно. Ну что, поехали, что ли? 33. Транспортировка прошла отлично. Буквально через несколько мгновений я очутился в своем рабочем кабинете, сэкономив таким образом примерно неделю. Дополнительных усилий при телепортации от меня не потребовалось, так что я мог сразу приступать к делам. Мой дворецкий воспринял мое появление абсолютно естественно и невозмутимо поинтересовался, что господин желает на завтрак. Отложив пирушку по поводу своего возвращения на неопределенный срок, я окружил себя совершенно непроницаемым туманом забвения и пошел искать мастера Андреаса. Я мог бы послать ему мысленный приказ, клеймо хоть и не позволяло общаться полноценно, но импульсный приказ типа «иди сюда» отправить по нему можно, но я не сомневался, что за мастером установлена слежка. Уже идя по городу, я собрал первоначальные сведения. Во-первых, таинственным целителем назначили Салкома. Люди короля все-таки докопались до процедуры посвящения графа могущественного и сделали простой вывод. Титул графа – это плата герцога за излечение. Поэтому в центре города уже красовался на пергаменте примерный портрет Салкома с обещанием о вознаграждении за любые сведения, а глашатай периодически оглашали то же самое на площадях поменьше. Из чего можно сделать простой вывод – Салкома так и не нашли. Найдя мастера в его ювелирном магазине и попутно отметив нескольких агентов, я получил и некоторые дополнительные сведения. Салкома спрятали в одном из надежных убежищ, и с ним, а также его сыновьями и племянником все в порядке. Королевские ищейки выпотрошили наш первый дом и изъяли из него все маломальски напоминающие лекарства, то есть несколько огромных тюков разных трав, кореньев, настоев и прочей алхимической дребедени. Погром устроили страшнейший, но тайной комнаты не нашли, еще бы, я сам ее как следует опечатывал и отводил от нее любое внимание как раз на такой случай. Пробовали тряхануть самого мастера, но тот отделался информацией о своей крыше за хорошие деньги и о шраме, нанятом в качестве телохранителя графа. Поскольку следы явно указывали, что граф уехал в Фалан, основные поисковые силы были направлены туда, я задумался. Проследить графа можно до отъезда из Фалана. Если прижмут капитана, то он расскажет о пиратском нападении и о том, что мы пересели на их судно и поплыли дальше, такова была наша с ним договоренность, а у меня были все основания полагать, что он ее соблюдет. Но даже если и нет, скажем, его будут особо жестоко пытать, я просто не знаю, сработает ли клеймо в такой ситуации, то он скажет, что высадил нас около Гарвона, и все. Дальше любой след теряется. И в Гарвоне, и в Ладре, и в Миннире мы не светились, хотя был наш со шрамом большой заход по кабакам, но нас не должны были запомнить. Я об этом позаботился. С одной стороны, ситуация, конечно, плохая, но с другой, как учил мудрый учитель Сун, в поражении таится больше перспектив, чем в победе, и в любой ситуации нужно искать плюсы. Были ли плюсы в этой ситуации? Возможно. А вот хороший вопрос точно был. Скажите, мастер, вы не в курсе? Часом. Черный гром не объявлялся? Я не в курсе, господин. Ясно. Спасибо, мастер. Я сейчас отправлюсь на небольшую прогулку по городу, а потом снова зайду к вам. Дождитесь меня, пожалуйста. У нас намечается работенка. Работенка намечается только в том случае, если черный гром действительно не объявлялся. Для начала этот же вопрос следовало задать господину Суру, резиденту герцога Дардия в столице и, по сути, его правой руке. Именно сему замечательному господину можно поставить в заслуги мое обнаружение. Господина Сура я нашел на рынке. Он держал лавочку крайне сомнительных артефактов и разнообразных мистических ценностей. Господин Сур был невысокого роста, щуплый лысый старичок с невероятно хитренькими глазками, спрятанными за мутноватыми стеклами довольно оригинальных очков. Вообще очков я в этом мире не встречал до сих пор, это явно была одна из его реликвий. Окинув взглядом разложенный на прилавке сверкающий мусор, я почувствовал, что у господина Сура есть и другой товар, предметы, наделенные реальной магической силой. Приглядевшись повнимательнее и к самому господину Суру, я понял, что зачатки силы есть и у него, меньше, чем у Салкома, но достаточно, чтобы вовсю пользоваться развитой интуицией и чувствовать важные вещи. Я накрыл нас отвлекающим внимание полем и продемонстрировал господину Суру небольшой пергамент с особой печатью герцога Дардия. Господин Сур моментально все понял. В его глазах зажглась совершенно особая разновидность любопытства, замечательное свойство, благодаря которому не так скучно жить в мире. «Здравствуйте, господин», — сказал Сур с уважительным поклоном. «Я очень ждал нашей встречи, но никак не рассчитывал, что она произойдет именно сегодня, хотя обычно предчувствую заранее такие вещи. В этом нет ничего удивительного, уважаемый господин Сур, я позаботился о том, чтобы привлекать как можно меньше внимания, в том числе таких проницательных людей, как вы. Думаю, мне также удалось блокировать вашу замечательную интуицию, которая уже один раз помогла вам меня найти. Ну что вы, это чистая случайность. Я прекрасно понимаю пределы собственных возможностей, и суметь вас выловить выше моих сил. А вы, значит, кроме всего прочего, способны чуять силу? Я слышал, это редчайшие качества, доступные лишь единицам. Скорее нет, чем да. Вы тоже способны чуять силу, хотя ваш талант и не отточен должным образом. Просто я уже убедился на практике с моим помощником, что более сильный маг способен защититься от проницательности более слабого, поэтому мне и не составляет труда окружить себя забвением. Но даже слабый маг способен учуять примененную силу, скажем, в предмете или на месте применения заклинания. Думаю, вы и сами это знаете. Я кивнул в направлении шкафа, в котором было явно что-то интересное. Господин Сур буквально просиял. Похоже было, что я затронул его любимую тему. Желаете взглянуть? Очень желаю. Мне еще не попадалось по-настоящему интересных вещей, от которых настолько веяло силой. Ну, может, я немного и преувеличил, но предметы, которые показал мне господин Сур, и правда были магическими. Тут было несколько амулетов и колец, пара кинжалов, диадема и вполне классический посох. Я не мог вот так, слету, определить, какие на них наложены свойства, но легко мог разделить предметы на несколько групп, посох и один из амулетов в одну, диадему и пару колец в другую и все остальное, кроме одного кинжала, в третью. О, вы можете даже определить их происхождение. Амулет и посох принадлежали знаменитому придворному магу Халгари Гресту Леденящему, умершему около 100 лет назад. Диадему и кольца изготовила колдунья Карночарующая, она была большим мастером зачарований. Кинжал принадлежал королю Жанди и был выкован королевским магом Зеником Кровавым. Остальные вещи и правда менее интересны. Скажите, господин Сур, а не слышали ли вы когда-нибудь о кинжале, которым убили Карла Черного Паука? Нет. Насколько я знаю, его так и не нашли при раскопках пожарища на месте резиденции. А жаль, любопытно было бы взглянуть на эту вещицу. А уж мне-то как любопытно. Я прочитал свиток, посвященный культу, в архиве герцога. Я так понимаю, это вы его составляли. У вас наверняка есть чего добавить, так сказать, неофициального и с уклоном в мистику. Как вам сказать, странная история. Господин Сур погрузился в размышления и воспоминания. Культы жертвоприношения были и до этого, и после, но никогда не распространялись так широко и так глубоко не проникали в структуру власти. Многие мои коллеги, как специалисты по работе с информацией, так и специалисты по реликвиям, сходится на том, что Карл Черный Паук действительно как-то научился получать силу своих жертв, иначе как бы он создал такую организацию. Вы наверняка знаете о некоторых королях-чародеях, которые тоже активно приносили в жертвы пленных, и о куче королей-остолопов, которые им в этом подражали. Проблема в том, что ни один из них не оставил после себя ничего, вообще ничего. Обычно маги ведут какие-то записи. Они нередко потом становятся предметами торга или реликвиями. Я держал в руках пару ценных гримуаров, но именно эти не оставляли после себя ничего. Сохранились описания ритуалов культа, но мне они ни о чем не говорят. Я сам не был в местах проведения обрядов, но некоторые мои коллеги, которые побывали, говорят, что это очень жуткие места. Что-то в них есть. Это не просто места, в которых проливалась кровь. У меня не раз возникали сомнения относительно убийства Карла Черного Паука. Уж больно это похоже на фальсификацию, но он больше нигде не проявлялся, насколько я знаю, а я пытался копать в этом направлении. Сохранились предметы с символикой культа, но в них нет силы. Ощущение, что вся сила концентрировалась именно в самом пауке, и вместе с ним куда-то ушла. Боюсь, что большего я сказать вам не могу. Ясно. Я буду вам очень признателен, если вы сможете еще что-нибудь разузнать о культе и его главе. Что угодно, мне пригодится любая информация. А пока скажите вот еще что, не объявлялся ли в связи с последними событиями Черный Гром? Согласитесь, у него появился серьезный повод изменить своим привычкам. Да уж, серьезнее некуда. Монопах никогда не переносил даже намека на конкуренцию. А тут, нате вам, в столице у него под носом некто излечивает брата короля и исчезает. Тем не менее я практически уверен, что он не вылезал из своей норы. Люди короля и принца изрыли всю округу. Но я уверен, что ни сам маг, ни его доверенные лица, а я их знаю, справок не наводили. Это мне кажется наиболее странным в этой истории. Мы еще немного поговорили о разных магических вещах с господином Суром, после чего я сердечно с ним попрощался и отправился дальше. Значит, Черный Гром своего убежища не покидал. Я верил господину Суру. Похоже, он действительно обращал первоочередное внимание на все магические дела в столице. Объяснить отсутствие внимания Черного Грома можно было и тем, что его люди входят в группы короля и принца, но тогда интересно, что он предпочтет, взять конкурента живым из любопытства, или надежнее мертвым, но мне предчувствие подсказывало, что дело не в этом. Тогда в чем? Пожимаю плечами и перехожу к другим делам. Если Черный Гром не участвует в поиске, то это хороший способ вывести из игры принца Антея. Я не был уверен до сих пор, как поступить с принцем, но его собственный вердикт расставил все по своим местам. Я вновь направился к мастеру Андреасу и изложил свой план, выйти на контакт с принцем и дать ему понять, что за известное вознаграждение мастер Андреас может организовать доставку вышеупоминаемого лекаря графа. Дескать, почти что подарок на коронацию в знак вечной преданности и в расчете на будущую милость короля. Картинка вполне логичная, потому что графа сопровождает шрам, правая рука мастера, и он в любой момент может переквалифицироваться из охранников в конвоиры. Если возникнут какие-то дополнительные вопросы, то дать понять, что граф Салком вернулся в столицу инкогнито и ныне пребывает под наблюдением мастера Андреаса, чистая правда. Вряд ли принц устоит против такой приманки. Более того, скорее всего, он сам обеспечит себе надежное алиби и выберет тихое место для душевного разговора с графом и последующего устранения тела. В том, что принц захочет пообщаться с графом до его безвременной кончины, я не сомневался, потенциальная тайна излечения от недуга, настигшего как короля, так и его брата, может пригодиться ему самому в будущем, а вот доверять такую тайну кому-нибудь еще опасно, по крайней мере, до смерти нынешнего короля. Мастер Андреас понял мою идею и принялся составлять соответствующее витиеватое послание, а я наконец отправился домой. Дома меня ожидал приготовленный ужин и размышление над второй депешей от герцога Дардия, ответ на мой запрос о регионе действия культа паука. С момента окончания деятельности культа на территории Сэрии и прилегающих государствах никаких особых событий не происходило. Не произошло ни одной войны, ни одной кровавой смены власти. Название государства и его граница были изменены в результате брака отпрысков двух королевских семей соседних государств. Примечательно, что на данной территории, в отличие от других, не происходят обычные стычки в виде набегов между аристократическими семьями. Естественные границы региона, с одной стороны мощная горная цепь, с другой – полноводная, но крайне неблагоприятная для судоходства река, способствуют тому, что страны достаточно надежно защищены от внешнего агрессора при условии их объединения. Подобные объединения происходили дважды, и оба раза врага удавалось не допустить в пределы региона. Примечательно, что после этих событий войска разных стран расходились по домам, не делая попыток задержаться и закрепиться даже на особо выгодных территориях. Формально это правило закреплено соответствующим пактом, подписанным около 130 лет назад, однако это единственный случай в истории, когда подобный пакт между маленькими странами просуществовал так долго и настолько неукоснительно соблюдался. Регион процветает благодаря развитию торговли и ремесленничества и является одним из наиболее благоприятных и привлекательных мест в мире. Вот вам и паутина, очаг благополучия, как я его уже один раз назвал. Похоже, ничто не ново под солнцем. Осталась малость, вычислить паука. И я сформулировал вот такой запрос. Появлялось ли в пределах региона, особенно его центральной части, после уничтожения культа некая новая аристократическая фамилия, был ли произведен передел земли? появлялся ли кто-либо, обладающий значительным состоянием и банальной причиной его возникновения, типа торговли или наследства, найти человека, особенно с такими возможностями маскировки, очень сложно, а вот отследить денежку вполне по силам и обычными способами. Понятно, что она будет прикрыта, притом хорошо, но я уже знаю, что и, главное, где ищу. Паук находится в центре паутины, примерно, не обязательно точно, но уж всяко не рядом с границей такого благополучного региона. Соединив вместе все данные, можно будет более-менее точно понять, где сидит паук. 34. Принц клюнул на наживку. Впрочем, в этом я не сомневался с самого начала, индифферентный к обычным рутинным делам управления государства и предпочитающий проводить свое свободное время на охоте либо устраивая пирушки. В вопросах поиска таинственного лекаря принц проявил удивительную прыть. Его активные действия были настолько явными, неприкрытыми и даже нахальными, что я удивлялся, как король не утихомирил его, скажем, пригрозив передать власть кому-нибудь еще. Тем не менее этого не происходило, и люди принца продолжали наглеть, уже вовсю потроша обычные аптеки и хватая всех, кто приглянулся. Прикрываться интересами короны вообще очень удобно. В ответ на послание мастера Андреаса пришло сообщение, что принц милостиво согласен принять в дар беглого шарлатана. Не, ну вот же ушлепок. Я, конечно, понимаю, что наглость – второе счастье, но чтоб так, и повелевает прибыть с пленником в условленное место для передачи его лично его высочеству в руки для справедливого суда. О вознаграждении речи, само собой, не шло. Похоже, принц уже вовсю примеряет корону папеньки и даже не пытается этого скрыть. Что ж, тем лучше. Местом передачи была выбрана лесная поляна. Принц объявил во дворце, что едет на очередную охоту, и повелел собирать манатки. Вообще принц к охоте относился очень специфически. Я, конечно, понимаю, загонщики, собаки – это инструмент, вино и прочее, тоже понятно. Но вот оркестр и бригада танцовщиц. Да, это во мне, наверное, говорит простой обыватель, не понимающий умом своим мелким, что большому человеку отдохнуть от дел государственных надобно, а то замучился совсем. Беглого шарлатана искать. Кстати, про поиски беглого шарлатана. Принц повелел доставить оного шарлатана на лесную поляну в районе своих личных охотничьих угодий. Прилагалась довольно точная карта и повеление, людей для сопровождения много не иметь. По всему выходило, что принц в качестве своей монаршей признательности собирался наделить конвоиров землей в общей братской могиле, ну или в водоеме, чтобы информация не расползалась. Душевный, однако, человек этот наследник престола, печется о благе подданных, словно отец родной, но и следит, как бы не переутомиться самому. Вообще я собирался отправиться на место в одиночку и тихо его грохнуть, без шума и пыли, но в какой-то момент у меня созрела еще одна идея. Грохнуть, но не втихаря, а, наоборот, наделать побольше шуму. Если встречи с черным громом не избежать, так уж лучше не соваться на его территорию, которую он годами защищал, в том числе и от магического вторжения, а выманить его к себе. Организую-ка я нападение на принца какого-нибудь оборотня. В этом мире подобные зверушки иногда встречаются. Чаще всего они являются результатами экспериментов каких-нибудь чародеев. Эдакий цепной пес для охраны особо ценных вещей или тайников. Зверушки нередко оказываются проворными и разбегаются при первом же удобном случае, иногда закусив создателем на дорожку. В лесу у них конкурентов нет, поэтому живут они долго и счастливо, на ужас окружающим. Охотников на таких бестий, как правило, нет, кому захочется своей шкурой рисковать. Награды за них назначались неохотно, а за небольшую плату нужного количества людей и не находилось. От облав королевских егерей монстры легко уходили, или не уходили, а оставались на месте, изрядно пообедав охотничками в придачу, маги-то боевые машины создавали, а не диванных песиков. Про то, чтобы справиться с ними в одиночку, даже речи не шло, с харчи ты не подавится, каким бы рубакой ты ни был. Капканы и ловушки просто игнорировали, даже с какой-то обидой за неуважение. Очень любили разбойников, тоже мясо, и бегает не быстро. На торговцев особо не нападали, в лесу еды и так хватает, а на дорогу, где столько запахов и так шумно, особого смысла выходить им нет, разве что совсем кушать хочется. Как правило, охота на таких зверей была обязанностью придворных магов, вроде как и справиться должен, да и корпоративная этика какая-никакая, какая нафиг этика, когда одни вечно создают проблемы, а другим их расхлебывать приходится, но так всегда. Маги пытались открещиваться, как могли, но не выходило. Так проходил естественный отбор королевских магов вплоть до появления кого-нибудь стоящего, и от зверушки, затерроризировавшей всю округу, наконец избавлялись. План был хорош тем, что и от принца с охраной можно легко избавиться, и мага выманить, и ко встрече оного достойно подготовиться, не выехать на место трагедии, случившейся с обожаемым наследником престола, маг просто не сможет, а тут и посмотрим, чем ему гроза в лесу поможет. Молнией хорошенько долбануть я уже и сам могу. Сложность заключалась в том, как лучше организовать нападение. Создавать оборотня сам я не собирался, ни опыта, ни времени, да и создание и контроль над зверюгой явно требует специальных навыков, которых у меня нет. Инсценировать, может выйти неправдоподобно. Попробовать превратиться самому, теоретически можно, нужное заклинание общей трансформации я знал, этому, как и многим другим полезным для темного владыки вещам, научил меня все тот же Салком. Сам не будучи в силах воспользоваться своими знаниями, полученными от голоса, он добросовестно обучал меня всему арсеналу магических умений, в том числе и боевых. Вот только с трансформацией я не тренировался, больше делая упор на иллюзии, забвение, внушение и конкретно боевые приемы атаки и защиты. Плох тот властелин, который сам за себя постоять не может. Так что разнести всю охотничью процессию в клочья я бы смог. Трансформация – очень трудоемкий процесс, требующий к тому же огромной концентрации. Расслабился немного, вот уже и ноги из ушей торчат. Маги, хорошо освоившие трансформацию, являются очень грозными противниками, да только таких за всю местную историю были единицы. Не так сложно превратиться в существо равной массы, примерно схожего внутреннего строения и обмена веществ. Вот только какой в этом смысл? Нет уж, все хотят превращаться в бронированных огнедышащих драконов, неуязвимых для клинков и ядов и отращивающих отрубленные конечности. А это уже вершина мастерства. А поскольку в этой области магии эксперименты ставятся на себе, то и доживающих до вершин мало. Каждую трансформацию надо прорабатывать до мелочей, а это редко кому дано. Еще одна распространенная ошибка, когда чародей неправильно рассчитывает энергозатраты на трансформацию, особенно с серьезным изменением массы тела. В результате трансформация не доведена до конца, а сил ее закончить или вернуться в первоначальный облик уже нет. Худшей судьбы для человека нельзя представить. Процесс прерывается, и возобновить его маг чаще всего не в состоянии. Таких гуманнее убить, чтобы не мучились. Еще раз обдумав все варианты, я пришел к выводу, что превращаться в оборотня мне пока рановато. Все-таки остановлюсь на имитации, принца и охрану как-нибудь устраню обычными способами, а потом создам хорошую иллюзию, которая до дрыжиков напугает оркестр с танцовщицами, чтобы они бежали с воплями до самой столицы. Действовать тоже лучше не в одиночку, иначе придется слишком сильно пользоваться магией, а это может привлечь внимание черного грома на подходе, мне это меньше всего надо. А вот свой спецназ вполне можно и задействовать, так что принцу будет подготовлена очень теплая встреча. На место встречи мы выдвинулись очень заранее, возможно, даже слишком, но я всегда предпочитал перестраховаться на разный случай. Выезжали из города и проделывали весь путь под моим надежным прикрытием, так что никто не обратил внимания на здоровую кавалькаду хорошо вооруженных солдат. Тихо прибыли на место и надежно окопались. Я делал ставку на метательное оружие, а не на ближний бой, так что большая часть моих ребят уже заняла позиции с арбалетами наперевес. Я особо тщательно просканировал весь лес и нашел строящийся королевский лагерь и кучу слуг, мельтешащих вокруг. Через какое-то время в нашу сторону двинулось несколько человек, наверняка проверить, чисто ли условленное место. Людей сопровождали охотничьи собаки, так что я заодно поэкспериментировал с ними. То, что я могу отвести взгляд человеку или обычной собаке, я знал доподлинно, а вот с такими собаками до сих пор не сталкивался. Опыт показал, что обмануть собаку не намного сложнее, чем человека, просто упор надо делать на других вещах, в первую очередь на запахи и звуки. Лесники потоптались по поляне, буквально под прицелами двух десятков арбалетов, в то время как я отплясывал вокруг них джигу и даже подставил одному из охотников подножку. Тот решил, что ступил в ямку. Лесники заняли наблюдательную позицию, чтобы не проворонить приезда принца, с одной стороны, и конвоируемого шарлатана, с другой. Один из них отбыл обратно к лагерю, чтобы сообщить, что все чисто. Эту полезную информацию я спокойно расслышал от самого лесника, будучи от него всего в шаге. Насколько я чувствовал, процессия принца как раз подъезжала. Теперь следовало позаботиться о шарлатане и конвоире. Ими стали трое моих ребят, один из них сделался Салкомом, второй – Шрамом, а третий – мастером Андреасом. Я не хотел лишний раз ими рисковать, поэтому кроме новой внешности наложил на них несколько защитных заклинаний, так, на всякий случай. Мои актеры сделали небольшой крюк и выехали на тропинку, ведущую по направлению к поляне с нужной стороны, уже доступные всеобщему обозрению. Лесники их заметили и притаились в своем укрытии, прямо под носом моих ребят. Нам пришлось изрядно поскучать, прежде чем его высочество соизволило отправиться в нашу сторону. Я уже даже начал подумывать, что представление на сегодня откладывается. И все-таки принц с сопровождением двинулись к нам. В роли сопровождения был десяток охранников и огромная свора собак. Мне интересно, охранников он тоже потом собрался мочить или как? Ну, лесники, так точно не жильцы. Тоже мне конспиратор. Сначала так наследить и нашуметь в процессе поиска, а потом так жестко зачищать концы. Некоторые думают, что от количества крови в конце что-нибудь еще зависит. От этого зависит только страх тех, кто и так не влияет на сам процесс. Другое дело, что властители очень любят внушать страх. Принц шумом приближался, лесники подали условный сигнал, после чего я помог им уснуть навеки. Принц выехал на поляну и высокомерно осмотрел моих актеров. Его охрана кольцом окружила их и обнажила оружие. «Рассказывай, как ты вылечил герцога?» – повелительно бросил принц. Он явно не собирался растягивать удовольствие от общения с подданными. Я, впрочем, тоже. По моему сигналу одновременно зазвенели тетивы арбалетов, и все охранники принца, а также часть лошадей повалились замертво на землю. Среди убитых лошадей была и лошадь принца. Цели были условно распределены заранее и варьировались от общего количества, так что все возможности к отступлению у него были отрезаны. Более того, он оказался придавлен упавшей тушей. Я издал совершенно жуткий вой, потренировался заранее, окружив себя коконом, не пропускающим звук, многократно усиленный с помощью специального заклятия. Оставшиеся лошади и все собаки просто взбесились от испуга и кинулись в рассыпную. Судя по всему, в лагере принца мой вой тоже был отлично слышен, и там началось форменное столпотворение. У меня было кое-какое время для небольшой беседы с принцем, прежде чем я продолжу изображать из себя большого и злого оборотня. Принца уже извлекли из-под лошади. Что примечательно, ужасно перепугавшись в первое мгновение, принц быстро пришел в себя, и на его лице была гримаса ярости пополам с брезгливостью. Мерзкое сочетание. Он был абсолютно уверен в собственной безопасности и негодовал по поводу нашей наглости и хамства. Как это мы посмели на него напасть? Я полюбовался на этот аристократический выкидыш и покачал головой. Болтать за жизнь мне с ним точно не хотелось. Читать морали, тем более, да я и не вправе. Ценная информация у него была, но получить ее можно было и без обмена любезностями, так что я просто выжал его досуха, как выжимают апельсин в соковыжималке, когда хотят пить. Я забрал практически всю его силу и немногочисленные знания, совсем немного, разве что интересные способы времяпрепровождения. Из ценной информации оказалась лишь та, что сам принц не входит в число людей, видевших последние годы черного грома. Его страх перед ним не позволял принцу планировать какие-нибудь заговоры, но безразличие мага к внешнему миру позволяло уверенно предполагать, что охота на таинственного целителя может проходить без оглядки на королевского чародея. Переполох в лагере достиг апогея, и когда к нему подскакали взмыленные кони охранников принца без седаков, то оставшаяся в лагере свита мигом организовала большую поисковую экспедицию. Разбежавшиеся кони и собаки создавали достаточно шума, но я еще пару раз повыл, для пущего эффекта и чтобы поисково-спасательный отряд не сильно сбивался с курса, хотя они очень старались. Когда спасатели вышли на заранее облюбованный мною участок, с которого открывался хороший вид, они увидели жуткую картину, огромнейшая монструозина, волк, ходящий на двух ногах, высотой метров эдак 5, с горящими бордовым огнем глазами и клыками с хорошую ладонь, отрывает голову их обожаемому принцу и отправляет оную себе в пасть. Вокруг валяются искореженные тела охранников, доблестно павших, защищая принца от страшного монстра. Спасатели улепетывали с такими воплями, что даже на нашей поляне, находившейся от места представления на приличном расстоянии, хорошо слышно было. Не делая попыток остановки в лагере, все спасатели неслись прямо в столицу. Поняли что-нибудь из воплей пробегавших мимо охранников слуги и челядь или просто поддались общей панике, но они тут же побросали все, что было, и ломанулись следом. С такой скоростью им понадобится раза в два меньше времени на дорогу обратно, чем они затратили на путь сюда. Лагерь опустел в считанные минуты, и только вой на смерть перепуганных собак и ржание лошадей теперь оглашали лес. 35. Хорошенько отпраздновав нашу победу оставленным в лагере принца провиантом к пиршеству, мы принялись за работу. Мои ребята аккуратно похоронили все тела, а я стал размечать предстоящее поле для битвы. По моим прикидкам, у меня было дней 5, пока свита долетит до столицы, пока разберутся, что к чему, пока маг соберет необходимые для такой поездки вещи и приедет сюда. Мы организовали небольшой лагерь в глубине леса. Принц привык ездить с комфортом, так что удобств на всех хватило. Назвать нашу жизнь походной язык не поворачивался. Время шло. Налаженная связь через почтовых голубей от нас и получение ответов в ближайшей деревеньке, герцог Дарди позаботился, чтобы излюбленное место охоты принца не осталось без должного присмотра, обеспечивало нас свежими новостями. А вот сами новости очень удивляли. То, что в столице поднялся небывалый переполох, можно понять. Узнав о трагической кончине наследника, король совсем слег. А вот черный гром как не выходил до этого, так и сейчас не объявился. Еще через 5 дней из столицы пришла ошеломляющая новость. Король умер. Да здравствует король. Поскольку прямых наследников у Рамзона не осталось, по правилу престола наследия трон занял его старший брат, который уже перебрался во дворец в сопровождении новой свиты. Подготовка к официальной коронации требовала некоторого времени, но реально Калзан уже являлся главой государства. Требовалось расставить все точки над «и». Я телепортировался прямо в столицу. Путь отступления на случай непредвиденных обстоятельств я приготовил заранее и вызвал к себе одного из своих помощников. Помощник сообщил, что никаких сведений о маге не поступало, а герцог вовсю обустраивается на новом месте. Я написал герцогу небольшое послание, в котором просил разъяснения по поводу мага, и отправил своего помощника прямо к новому королю. Ответа я не стал дожидаться в особняке, а расположился недалеко от входа во дворец, благо толчья позволяла обходиться вообще без маскировки, не то что с моим обычным прикрытием. Расслабляться я не спешил, хотя кусочки этой головоломки уже сложились у меня в голове. Ответ, принесенный моим помощником, лишь это подтвердил. Герцог сообщал, что черный гром уже почти 5 лет не отягощает этот мир своим присутствием. Он был стар, он был очень стар. У всех есть свой предел и свой порог. Маги могут жить долго, возможно, бесконечно долго, но лишь в теории. Рано или поздно человек устает от жизни. Монопах черный гром устал от всего много лет назад. Его и раньше не сильно интересовала жизнь. Он был ученым по складу своего ума. Ему действовала на нервы необходимость бывать на каких-то светских приемах или войнах, разницы он не видел. У него действительно не было личной жизни уже лет эдак 100. Он любил книги, он любил тишину, покой и одиночество. Он был настолько силен и талантлив, что понадобились десятилетия полного отсутствия практики, чтобы его сила начала притупляться и слабеть. Он сидел в своей комнатке в башне, заваленной свитками, и писал, писал, писал. Он забывал поесть и засыпал прямо над столом. Он прожил так почти 50 лет, все более раздраженно реагируя на каждую новую необходимость оторваться от своих занятий. Он умер почти 5 лет назад, и об этом знали только король и слуга, относившие ему еду, забиравший грязное белье и посуду. Монопах не терпел рядом с собой постороннего присутствия. Король отлично понимал, что только грозная слава черного грома удерживает его на столь шатком престоле, поэтому хранил тайну ушедшего мага больше всего на свете. Маг умер прямо за своим столом, так и не дописав последних слов трясущейся рукой. Все это я понял, сидя на пыльном сундуке в комнате покойного колдуна в его отдельной башне. Башня была почти под крышу завалена разными свитками и пергаментами, труд всей жизни великого мага. Что ж, мне предстояло много работы по приведению этого завала хотя бы в относительный порядок. Позже я не раз отдавал дань уважения почившему колдуну. У него был совершенно невыносимый характер, вряд ли я долго выдержал бы рядом с ним, даже если бы он согласился взять меня в ученики. Но он был большим мастером своего дела. Он скрупулезно описывал все свои познания в магии, разные опыты, теории, требующие доказательств, расчеты энергозатрат на всевозможные действия. Я не раз думал, чем бы закончилась наша встреча, будь он жив. Будь это последние лет 20 его жизни, я справился бы с ним играючи. Будь он на пике своего могущества, не знаю. Скорее всего, я бы победил, ведь я готовился к битве очень долго и серьезно, и я знал, что иду на бой с сильным магом. Возможно, он был посредственным бойцом, ведь побеждал он подготовкой и расчетом, а не реакцией и куражом. Вымани я его в тот лес, я бы победил. Сунься к нему сам, победил бы он. Он хорошо защитил замок от возможного вторжения, я убеждался в этом не раз, гуляя ночами по темным коридорам и изучая путанное и опасное наследие Черного Грома. К защите замка маг подошел со всей ответственностью, поэтому нахрапом такой цитадели не возьмешь. Мне очень помогли его свитки, он детально описывал все известные ему многоступенчатые и переплетенные между собой заклятия. Я хотел получить высшее магическое образование, что ж, теперь у меня для этого было все необходимое, пожалуй, лучшее из того, что имелось в этом мире, и у меня было в запасе достаточно времени, чтобы овладеть этими премудростями. Но сначала было необходимо разобраться с текущими делами. Еще до официальной коронации король Калзан повелел придворному магу Монопаху Черному Грому разобраться с таинственным оборотнем, погубившим его племянника. Черный Гром выслушал, грозно сверкнул очами и пообещал доставить голову этого отродья его величеству. Я решил не распространяться относительно судьбы Черного Грома. Это я сверкал глазами под личиной мертвого мага. Как он выглядел, я знал из воспоминаний принца. В сопровождении королевской свиты я отправился в охотничий лес и устроил там форменный шурум-бурум с грозой и молниями. В финале этого представления я вышел к затаившим дыхание зрителям, волоча с собой огромную волчью голову. Голова была самая обыкновенная, просто я наложил на нее соответствующую иллюзию. Я с триумфом вернулся в столицу и возложил оную голову к ногам короля на главной площади при огромном скоплении народа. Краем глаза я заметил в первых рядах ухмыляющегося господина Сура, он был в курсе всего происходящего. Король объявил народное гуляние по случаю избавления от напасти, плавно перетекающие в празднование по случаю коронации. Сама коронация прошла удивительно скучно. Я никогда не был любителем пафосных торжественных церемоний, так что получил некоторое удовольствие лишь от сознания того факта, что я спокойно нахожусь в самом центре событий, привалившись к колонне или трону и ковыряясь в зубах. Вся прибывшая аристократия искренне поздравляла нового короля и дружно пыталась осведомиться у меня о дальнейших действиях. Я шикал на них и глазами показывал на их место в праздничной процессии. Также полюбовался на прибывших на коронацию разнообразных послов. Все они будут ошиваться в столице еще некоторое время, чтобы дождаться официального монаршего приема и осведомиться, в силах ли ранее достигнутые договоренности. Судя по выражениям большинства лиц, они воспринимали эту поездку как репетицию перед скорой следующей аналогичного содержания. Все считали, что Калзан задержится на троне ненадолго. Особо мрачными выглядели послы государств, соседствующих с областью герцога Дардия. Уж они-то лучше всех понимали, что халява кончилась. Вообще к Дардию послы липли как пчелы к банке с вареньем. Внезапная перестановка сил сделала герцога необычайно интересной фигурой в их глазах. Герцог договаривался со всеми о предстоящих встречах и удовлетворенно хмыкал. Для намечающихся встреч мы с ним решили воспользоваться освободившимся домом Калзона. Временно это станет резиденцией Дардия. Хотя почему временно? Герцог Дарди Великолепный официально является наследником престола и продолжателем славного рода Синдара Великого. Разумеется, ему потребуется удобное место для жизни во время посещения столицы. Теперь у него тут намного больше дел. Периодически я появлялся на глазах публики в образе Черного Грома. В одно из таких появлений ко мне подошел один из послов и с поклоном передал некий свиток. В свитке было приглашение на магический турнир, который состоится через полгода в Рагоне, столице соседней Рагонии. Турнир организует придворный маг Рагонии Харк-Сотрясатель, который лично приглашает уважаемого коллегу, большого мастера и старого друга посетить это мероприятие. Я хмыкнул, представив себе большую дружбу ученого-отшельника и балагура. У меня еще будет время, чтобы обдумать это приглашение. Потом я втихаря слинял, а на следующий день мы отпраздновали коронацию в более узком кругу, когда вся столица еще гудела на полную катушку. Мы устроили маленький сабантуйчик в моем особняке. Присутствовали Салком, Шрам, мастер Андреас, Дарди и Сур. Теоретически присутствовал еще Хальдер, но об этом можно было только догадаться по внезапно появляющимся кушаньям и напиткам. Сыновья Салкома и Айрин остались во дворце. Для них официальный прием и бал были намного интереснее стариковских посиделок. Дарди рассказывал, какие новости творятся в мире. Все-таки произошло невероятно важное событие. Сур пересказывал самые популярные городские байки про оборотня и черного грома. «Мы выпили из-за старика, почтив его грозную память, удерживающую столько лет страну от распада. Смех смехом, но еще полгода назад я был заточен в кристалле и думал, что все это – глюк. А теперь у меня было собственное государство и очень серьезные планы на будущее». 36. Первые указы нового короля всем пришлись очень по вкусу. Еще бы, не так уж часто снижают налоги. Указы о борьбе с разбойниками в лесах тоже были восприняты более чем благосклонно. Создание королевской стальной гильдии под эгидой снабжения армии и новых ее подразделений качественным оружием больших вопросов не вызвали, да из чего бы. Мастер Тобиас уже давно рвался в бой, так что, как только получил долгожданную отмашку, забыл про сон и еду напрочь. Список пригодных для моего плана кузнец уже давно был готов. Предварительные разговоры с мастерами проведены, когда переговоры проводят сначала представители местного криминала, а потом на это ложится новый королевский указ, не больно-то заортачишься. Впрочем, когда кузнецы получили аванс за первую партию, в канцелярию гильдии выросла очередь из неприглашенных мастеров, они пришли вместе со своим инвентарем, для пущей убедительности. Разговоры о демпинге и нечестной политике поползли сразу, но быстро поутихли, потому что на аргумент «если ты хороший кузнец, то чего тебя в гильдию не берут» крыть было нечем. Ответ, что кузнец ценит самостоятельность и не терпит над собой начальство, встречался громким хохотом, потому что теперь в королевской кузнице младший подмастерье получал больше денег за работу, чем такой вот независимый. Откуда такие деньги в казне? Говорят, налоги из провинции лучше поступать стали, как будто этих городских чиновников кто-то заколдовал. Версия, кстати, пользовалась большой популярностью, потому что другой управы на бюрократов придумать не смогли. Первая же крупная партия оружия была отправлена на комплектацию военных отрядов, высланных на помощь герцогу Дардию для стабилизации ситуации на границе. То ли соседи Дардия решили, что надо под шумок активизировать действия, то ли подумали, что герцог будет сильно занят в столице, но набеги через границу усилились. Я удивился такому обороту, я-то думал, что набеги сойдут на нет хотя бы из опасения, что Дарди в скором времени станет королем и вспомнит надоедливым обидчикам все их прегрешения. Недолго думая, и сам я решил поучаствовать в антитеррористической зачистке. Условная граница в лесу, штука весьма зыбкая, вроде и заблудиться можно, и увлечься охотой, и другие отмазки быстро придумать. Не то чтобы они помогали в случае задержания, вот только избежать этого самого задержания в лесу несоизмеримо проще. А если что, отбиться. Граница между государствами проходила посредине довольно крупного лесного массива, в котором при желании можно было спрятать целую армию вместе с обозами с провиантом. Со стратегической точки зрения это большой опасности не представляло, но вот беспокойств немерено. Главной проблемой в такой ситуации было своевременно обнаружить противника и суметь организовать перехват. Проблему с обнаружением я решил довольно кардинальным способом. Изрядно намаявшись, я создал магический сканер, улавливающий скопление людей. Сделав маскировку типа булыжник обыкновенный, стал прикидывать следующее. Ну, уловит он группу людей, но кто сказал, что эти красавцы добираются на место всей компанией, а не небольшими группками? С другой стороны, меньше всего мне надо, чтобы сканер реагировал на семью медведей или стаю волков. Поразмыслив немного, я все же остановился на групповом захвате. Просто решил наделать таких сканеров побольше и раскидать их по лесу погуще. Также заколдовал в замке герцога специальную карту, на которой бы отображалось скопление живой силы. Ну, помучаются немного, если особо крупная стая волков соберется, тоже... Кстати, ничего хорошего. Разослав из Горвона курьеров с булыжниками, мы стали думать, как нам, собственно, перехватить противника. Ну, увидели мы их на карте. Ну, разослали почтовых голубей в возможные места нападения. А дальше? В каждой деревне гарнизон не поставишь и не прокормишь, солдаты ведь есть хотят, да притом каждый день, да еще и не один раз. И желательно, не одно и то же. С нуля подготовить место дислокации для такой оравы не так уж и просто. До сих пор справлялись тем, что в более крупных городках герцог держал усиленные гарнизоны, которые патрулировали каждый свой участок, но узнать их маршрут проблемы не составляло, и удар наносился аккуратно в противоположной от места пребывания солдат стороне. То, что воевать приходилось не против бандитов, а против диверсантов, которых волнует нанесение вреда противнику, а не наживо, было очевидно. Похоже, пришла пора хорошенько расквитаться. Я также сделал набор амулетов, обеспечивающих двустороннюю связь. Эдакий аналог сотовых телефонов. Не совсем, но принцип тот же, передать одну из условных фраз они могли. С ранним оповещением разобрались, связь наладили, осталось дело за силами быстрого реагирования. В любом случае основную роль будут по-прежнему выполнять городские гарнизоны. Вот только в дополнение к ним мы создадим свои лесные отряды. У них бандиты? Хорошо, у нас будут лесники. Набор в спецотряды лесников проводили на добровольной основе, но с такой прибавкой к жалованию, что от желающих отбоя не было, в буквальном смысле слова. Заодно отобрали самых лучших, и походу я приводил их к присяге. Почему бы не совместить приятное с полезным? Задача простая – продвижение по лесу вдоль границы государства с целью обнаружения бандитов и их уничтожения. В каждом отряде был мой доверенный человек со сканерами и связью. Ох и взвоют теперь господа разбойнички. Одно дело, когда партизанить приходится в условиях средневековья, а другое – когда враг прыгает сразу на несколько шагов вперед в плане развития военной техники и доктрины. Что? Запрет на технику? Какая техника? Магия, уважаемые, чистейшая магия, притом не очень сильная, а голос пуст себе уже могилку присматривает. Ну а чтобы привнести в ситуацию особо пикантную нотку, я сам решил принять участие в охоте. Именно охоте. Я ведь уже упоминал про особенности трансформаций, в этот раз у меня было достаточно и времени, и сил, с одной стороны, и не нужно было принимать особо эффектной формы, с другой, меня не интересовал особо большой размер. Наоборот, в лесу большая зверюга особо не разгонится. Меня интересовала в первую очередь скорость, ну и, конечно, боеспособность. В случае чего, можно и обратно перекинуться, но почему бы не получить удовольствие по полной. Модель я продумал заранее, начал еще во время сидения в лесу, ожидая так и не приехавшего по уважительной причине черного грома. Так что, когда все планы были подтверждены и войска приступили к развертке, на окраине приграничного леса появился на редкость неприятный жутик. Я делал упор не на внешний эффект, а на физиологические данные, другое строение мышечной ткани, сильнее, намного сильнее, другое строение конечностей, руки, ноги, лапы, могут пригодиться и в драке, не с оружием, но с очень острыми и крепкими когтями, зубки длиннее раза в три. Позаботился и о неуязвимости, фиг какая стрела пробьет, хоть обычная, хоть серебряная, хотя при чем тут серебро, я так и не понял, сколько не экспериментировал. Короче, хана всем. Ну и самое главное, колдовать в полную силу я, может и не мог, все-таки руки не те и пасть, полная длинных зубов, для чтения заклинаний вслух не подходила, но разум-то был при мне, но того, что осталось, должно было хватить выше крыши. В частности, все маскировочные, гипнотические и многие физические заклинания оставались в моем полном распоряжении. Все-таки поднимать шум появлением нового оборотня в стране не стоило. Одновременное появление сразу двух на редкость крутых оборотней в течение короткого отрезка времени могло привлечь ненужное внимание толковых чародеев. Зачем? Да, слухи о том, что в этом конкретном лесу завелся резвый оборотень, могли изрядно охладить пыл разбойников, но он и так скоро охладится, когда процент невозвращенцев сильно возрастет. А вот паника среди населения мне не нужна. Я с огромным наслаждением вспоминаю те ночи, наполненные стремительным бегом и светом звезд. Порывы ветра, развивающие шерсть на шкуре, яркий запах окружающего мира, дразнящие трепещущие ноздри, такой неописуемо разнообразный, что кружится голова, взгляд вертикальных зрачков в желтой радужке, что пронизывает предрассветную тьму на сотни метров, позволяющий засечь колыхание травинки на расстоянии полета стрелы, несмолкаемая серенада ночного леса, что испуганно пытается притихнуть при твоем приближении, но ты все равно слышишь стуки их сердец и затаившееся дыхание, а потом облегченные вдохи за спиной и начало новой какофонии, обсуждающей визит неведомого гостя. Нужно перестать быть человеком, чтобы понять все краски ночной охоты и то головокружительное ощущение могущества и свободы, которое она дарит. Я трижды встречался с отрядами противника. Если у меня и были до этого какие-то сомнения, незначительные, относительно их основной цели, то после длительного общения с командирами отрядов, их я оставлял на сладкое, они развеялись. Сами встречи проходили достаточно быстро и очень кроваво. Я не стремился растянуть удовольствие, гоняя разбойников по лесу. Нападение, отход и так далее. Моя маскировка позволяла буквально растаять в воздухе посреди толпы в ясный день, не то что в ночном лесу. Любой удар лапы мог разорвать человека на части в буквальном смысле, а челюсти легко прокусывали хоть и усиленную, но все же кожаную броню. В латных доспехах по лесу особенно не походишь. Главари разбойников поведали мне массу интересного, про перевалочные пункты на территории дружественных соседей, про отличные тайники с припасами, про тропы и места укрытия на случай облавы, а главное, про подготавливающееся вторжение со стороны трех стран. Вторжение планировалось уже давно. По первоначальному плану, его хотели начать после коронации Антея. То, что юный король не разбирается в военном деле, знали все, как и то, что он терпеть не может герцога Дардия и попытается его убрать как соперника на престол. Черного грома, конечно, опасались, но те, кто планировал кампанию, считали, что один, пусть даже хороший, маг четырех фронтов не закроет, а мнением будущих исполнителей никто не интересовался. Последние события, скорее всего, положат конец планам на вторжение, перегруппировка сил и зачистка границы достаточно скажет толковым людям, а те, кто планировали всю эту операцию, были наверняка толковыми, хотя возможно всякое. В мои планы война не входила. Вот закусить втихаря лесной братвой – совсем другое дело. Тихо, вкусно, питательно, полезно. Что, жестоко и бессердечно? Простите, а это в меню на какой строчке? Вдоволь нагулявшись, я вернулся в Гарвон и поведал Дардию о разведанной информации. Сказать, что он жутко ругался, значит, воспроизвести молчание могильного склепа. Да эти еще ко мне, на пиру, подкатывались, че-то там лопотали. Да я их, дальнейшие не для слабых ушей. Ну про костер, это ты уже погорячился, во всех смыслах. Я попытался немного успокоить не на шутку разошедшегося герцога. Нормальное дело, передел мира. Крепкая коалиция, грамотные стратеги, достаточно лакомый кусок, в котором намечаются крупные внутренние дрязги. Ты бы сам устоял, да не в том дело, что они слюни пускают, а в том, что они мою сеть перевербовали. Я-то думал, что все про этих недоносков знаю и они просто наглеют по мере сил. Да уж, грамотный там спец сидит, не только всю твою сеть накрыл. Заметь, в трех странах, не связанную между собой, не только без прокола, втихаря, перевербовал, само по себе искусство, но и так все растасовал, что ты воспринимал грамотную и последовательную диверсионную работу как порядок вещей. Надо бы с ним познакомиться. Притом начинать нужно с твоего штаба, и притом срочно. Да, понятно, что у них крот в самом центре окопался. Иначе откуда еще сразу три направления засветились? Хорошо еще, что вы свои булыжники оформили как посылку от Черного Грома. Вас самих никто, кроме меня, не видел, амулеты и карты через меня передавали, так что о вашем существовании никто не знает. Это большой плюс. Еще мы знаем, что крот не из посвященных. Я так понял, что вы бы об этом знали. Герцог вопросительно посмотрел на меня. Я утвердительно кивнул. Тогда список возможных кандидатов не так уж и велик. Мы довольно быстро нашли крота. Им оказался один из адъютантов герцога. Герцог просто вызывал к себе по одному людей из списка возможных кандидатов на роль крота, а я быстро их раскалывал. Резидент поведал нам о своей долгой и плодотворной работе на чужое отечество и о своей собственной сети. Герцог так увлекался сбором информации о других, что иногда забывал о том, что сам является объектом пристального внимания. Мне стоило некоторых трудов присмирить его, желавшего разделаться с предателем прямо на месте и убедить, что такой двойной, точнее, уже тройной агент намного ценнее. Будущий тройной агент во время нашего разговора провисел за окном, будучи подвешенным моим заклятием на уровне верхней башни, дядя очень боялся высоты. Я иногда ослаблял хватку, и шпион стремительно падал вниз, не долетая до твердых камней всего нескольких дециметров. Бесшумный кокон делал его вопли неслышными для обитателей замка, но я их отлично чувствовал. Так что к моменту окончания нашего с герцогом диалога он был согласен не только работать на два фронта, но и сортиры голыми руками чистить, что мне и требовалось, его согласие, а не чистые сортиры. И герцог был согласен, что война нам ни к чему, По крайней мере сейчас и на нашей территории. А что будет потом, поживем, увидим. На том мы и расстались. 37. Следовало, конечно, заняться заштопыванием Дардиевой сети, да и с неведомым умником разобраться. Но прежде чем отправляться в очередную командировку, стоило запустить пару проектов дома, а именно, морских и лесных чистильщиков. Принцип тот же. Набор на добровольной основе. Присяга, выдача зачарованного оружия, и вперед, во славу добрых дел. Ибо что может быть добрее, чем устранение извечной угрозы разбоя на дорогах? Только открытие нового детского садика «Юные Назгульчики» с шариками, цветочками и перерезанием розовой ленточки. Но всему свое время. А пока я телепортировался в столицу и занялся массовым набором в собственные войска. Формально, конечно, они назывались королевскими специальными отрядами правопорядка, но с тем же успехом я мог их назвать гвардией Пресвятого Горлума, роли бы это не поменяло. На очереди стоял новый эксперимент, смогу ли я внедрить навыки боя больше, чем одному человеку одновременно. В принципе, это оказалось вполне возможно, правда, чрезвычайно утомительно, но дело того стоило, ибо повышало боеспособность моих отрядов в разы. Учил-то их, конечно, монопах по приказу нового короля, хотя проку от маскировки особой не было, все ученики носили мой знак, а вот отдуваться приходилось мне. Я настолько умучился с этими военными сборами, что вообще пропустил наступление весны. Казалось, еще недавно был конец осени, а где зима? Зима вроде была, я точно помнил, что охоту на границе устраивал именно зимой. Да быстро время летит. Очухался я только тогда, когда случайно обратил внимание на бегущий вниз с холма ручеек талой воды. В последнее время вся моя жизнь превратилась в цикл «поспал, поел, в казармы, массовый гипноз, домой и спать». Никакой жизни. Должен быть у темного владыки выходной, вот только что делать в этот самый выходной, я не очень-то соображал. Посидеть у камина и зажарить в нем кого-нибудь, можно, но хочется разнообразия. Это и так был мой единственный вид отдыха, фиг знает сколько времени. Рвануть на природу, рановато. Я, конечно, уже давно защитил себя от пронизывающих ветров и холодных дождей, но вот ловить от них кайф пока не научился. Может, организовать что-нибудь классическое, что соответствует образу темного властелина. Ну там дикие орги, пляски обнаженных ведьм на горе черепов, сжигание врагов на кострах, мучительные пытки в подземельях. Сразу вспомнился анекдот про трех альпинистов, забравшихся высоко на гору. Первый говорит: «Женщину бы сейчас», второй: «Большую, толстую, теплую», третий: «Чтобы лежала и не трогала». Проблемой я поделился со Шрамом. В последнее время он часто вспоминал былые годы, вовсю занимаясь подготовкой отрядов по моему приказу. Навыки навыками, но обкатка на практике должна быть. Многие новобранцы, даже пройдя общую военную службу под началом отнюдь не ласковых офицеров, в первые же минуты знакомства со своим новым инструктором горько жалели о сделанном выборе. Отечество, конечно, в опасности, вот только своя шкура дороже, а поскольку путь назад был уже отрезан, то старались изо всех сил, лишь бы побыстрее отделаться от этого психа. Шрам от своей новой работы получал огромное удовольствие, а потому не сразу сообразил, в чем проблема. «Пойдем пару трактиров разнесем», — спросил он с воодушевлением, когда понял суть. «Знаешь, как-то не хочется. Это поначалу я балдел от возможности поколошматить кучу здоровых мужиков и не получить при этом ни царапины, отыгрывался за тяжелое детство и сломанный в школе нос, но вроде этот этап у меня уже прошел. Похоже, у меня просто депрессия на почве переутомления. Кто? Причем тут почва? Ну как тебе объяснить? Это такое состояние, когда долго пашешь как проклятый, а потом вдруг останавливаешься и пытаешься понять, нафига это все, жизнь проходит мимо, пока ты пытаешься сделать так, чтобы она была лучше. Замкнутый круг какой-то. Вот уж не думал, что у темных владык тоже такое бывает. И это при том, что у нас все идет хорошо, все планы срабатывают, уже есть собственное королевство, предотвратили войну, сейчас наладим процесс перекачки силы. В башне лежит наследие талантливейшего мага, читай, не хочу, ужас, а я сижу тут и ною, стыдно. Ничего, босс, у всех бывает, вас ведь никто никуда не торопит, сами такой темп взяли, так расслабьтесь. Как богатеи расслабляются, лошадей покупают, картины, статуи.